Илья трудно и долго думает. У них была избушка, собственная изба с оградою за тесовым заплотом, с конюшней для иноходца Верика, со стаюшкой для рыжей козы Баськи, с хорошим огородом, колодцем в ограде. Ай-яй-яй, какая изба и в каком месте! На привокзальной улице, не так далеко от станции с горластыми паровозами и не так далеко от города. Старик зарабатывал на жизнь извозом. Он был легковым извозчиком. Вы, конечно, знаете, что такое легковой извозчик. А иноходец? Какой иноходец? Сидишь на облучке с ременными вожжами в руках, а Верик, бог мой, Верик не бежит, а танцует вальс, покачиваясь сбоку на бок. Это надо было видеть. От рыжей лохматой Баськи они всегда имели молоко, и к Пасхе — козленка. Сам Илья резал козленка, мазал его кровью косяки и сенную дверь. Лея жарила козленка целиком, с внутренностями, сердцем, легкими, печенью, почками. И они съедали его вдвоем, если в гостях не было кого-нибудь из внуков или внучек. О, Яхве, Яхве! Что-то такое случилось, люди с ума сошли, истинно так. Все в раз оказались недовольными властью, царем, а тут еще война, бог мой. Двух сынов Якова и Григория в тюрьму посадили за политику. За эту самую политику и трех племянников туда же упрятали. Упал царь, отрекся от престола, или я помню тот ледяной день. Ехал на Верике по большой и га-га-га-га, ура, чего ура, какое там кое ура, царь упал. Сыновья и племянники вышли на свободу. При совдепе сыновья Ильи и племянник взлетели, ой, как высоко, даже страшно подумать, о чем все кончилось. Пришли белые с чехословаками и оба сына с тремя племянниками Ильи Брахович бежали на пароходах, потом их привезли, в тюрьму прятали, сидят, оба сидят, три племянника тоже сидят. Потом в избе Браховича поселилась Селестина, если была на земле предков Ревека красавица, так это самая Селестина красивее Ревеки. Глаза черные, как маслины, лицом белые, волосы, как смола, и такая добрая. Бог мой! Когда Лея была еще невестой, дай бог вспомнить, когда это было. Ой, давно-давно. Она была такая же красавица, как Селестина. Лицо и нос, глаза и подбородок, волосы, ну, как есть сама Лея в 17 лет. Ночами Селестина что-то такое делала. Бумага называлась восковкой и еще валик с краской, от которой руки квартирантки были черными, как у красильщика хромовой кожи. Иногда приходили в избу чешские стрелки, даже сам господин епрейтор Вацлав, еще вот Артем из депо. А кто такой Артем? Одно слово — подпольщик. Ай-яй-яй, это было совсем-совсем невесело для Ильи и Лей. Раза три или четыре, нет больше. Илью встречал у вокзала Артем, говорил, что надо съездить в одно место всегда. Кому-то чего-то надо. Ну, грузили в экипаж оружие и ехали. Бог мой, куда ехали? У Ильи холодели руки и ноги от страха. Лучше не вспоминать. Селестина в киоске при вокзале газетами и книгами торговала. Илья видел ее сколько раз, и всегда там были чешские стрелки. Красавица же, бог мой! А чем все кончилось? Это было в субботу, а в субботу Илья всегда отдыхал по закону Моисееву. А как же? Селестина пришла на обед, а с нею епрейтор Вацлав и трое стрелков. Кто их знает, как их звали? Илья не спрашивал. Разве это его дело спрашивать? Они что-то читали на чешском языке. А надо сказать, да чего же... Умница эта самая Селестина, она не только понимала по-чешски, но даже читала. Лея теребила козью шерсть, пух, чтобы он был без примесей ворсинок. Для шарфа внуку или внучки какая разница? Всем надо, если дед и бабка живые. Всем надо. Залаяла собака.